как направить имеющееся у вас богатство на то, чтобы создать побольше имений и усадеб вблизи могил предков, построить побольше домов и развести побольше огородов, чтобы из них черпать средства для существования, для жертвоприношений предкам и на содержание школы. Нужно установить твердый порядок, чтобы старшие и младшие члены вашего рода попеременно каждый год ведали этими пашнями, жертвоприношениями и средствами на содержание школы. Если вы будете строго придерживаться такой очередности, прекратятся всякие споры, и никто не будет отдавать имущество под залог. Если даже кто-нибудь провинится по службе, и его личное имущество будет конфисковано, все равно общее имущество, доходы с которого предназначаются для совершения жертвоприношения предкам, останется неприкосновенным, и власти не смогут его конфисковать. Если наступит полный крах семьи, у детей и внуков будет выход. Они смогут уехать в деревню учиться и заниматься хозяйством, а жертвоприношения предкам будут продолжаться вечно. Думать, что слава и процветание никогда не окончатся, и не заботиться о будущем, значит проявлять недальновидность. Вскоре тебе предстоит быть свидетельницей необычайно радостного события, встречать которое с чрезмерной роскошью так же излишне, как подливать масло в ярко пылающий огонь или украшать цветами и без того пеструю узорчатую ткань. Знай же, это мгновенный расцвет, кратковременная радость, и не забывай поговорку, даже самый роскошный пир когда-нибудь кончается. Если заранее не позаботиться о будущем, потом раскаиваться будет бесполезно. «О каком радостном событии ты говоришь?» — поспешно спросила Фэнзе. «Небесные тайны разглашать нельзя», — ответила ей Цинь Катин. «Но так как мы с тобой дружили, я перед расставанием прочту тебе две фразы. Запомни их хорошенько». И вслед за тем она громко прочла. «Все три весны навеки ушли, и нет ароматов теперь. Отныне каждый ищет свое, своя у каждого дверь». Под тремя веснами подразумеваются три девушки: Юаньчунь, Инчунь, Таньчунь. Чунь в переводе означает «весна». Фэнзе снова хотела задать ей вопрос, но в этот момент у вторых ворот четыре раза ударили в облачную доску, и эти скорбные звуки пробудили Фэнзе. Облачная доска — длинная металлическая доска, служившая для подачи сигналов. Четыре удара в доску — означали несчастье. В восточном дворце Нинго скончалась супруга господина Дзяджуна, сообщили служанки. От испуга все тело Фэнзе покрылось холодной испариной. Но раздумывать было некогда. Нужно было поскорее одеваться и идти к госпоже Ван. Вскоре о смерти стало известно всей семье. Все опечалились, и вместе с тем каждого охватило чувство какой-то тревоги. Старшие вспоминали, как почтительно и покорно всегда была госпожа Цинь. Ровесники думали о ее сердечности и отзывчивости. Младшие по возрасту думали о том, как ласково она обращалась с ними. Что же касается слуг и служанок, то все они, независимо от возраста, вспоминали о том, как она всегда жалела бедных и несчастных, как уважала престарелых и была добра с детьми.